и Нира. Разговор с Его Величеством становился все интереснее. Он всерьез позволял мне высказывать предположения и старался не обижаться, отвечая на щекотливые вопросы. «Получается, — предположила я, — что есть наследник, о котором вы не знаете». Вайнор пожал плечами, на сей раз действительно равнодушно. «В нашем мире все возможно». «Но знает кто-то, кто готов пойти на убийство ради короны». Король задумчиво прошелся по кухне, потрогал пучки сушеных трав и сказал: «Такая возможность существует. Но если этот человек претендует на трон, почему нет...» Он крутанул кистью в воздухе. «Подготовки. Посадить на трон никому неизвестную личность запросто не удастся. Аристократия, армия, крупные торговцы — все имеют свои интересы, и они зачастую противоположны. Даже моя кандидатура вызывала много возражений. Хотя мою мать знали при дворе, да и алтарь сиял так, что глазам было больно. Это может быть лишь в том случае, если этот наследник более легитимен, чем вы», — ответила я, отпивая глоток из фляжки. «Либо он ваш дядя, либо брат или сын». «Сыновей у меня нет», — категорически отмел самое актуальное предположение король. «Вы бесплодны?» — прищурилась я. «Нет», — Его Величество смутился. «И можете вспомнить каждую ночь, проведенную во дворце или за его пределами?» «Дело не в том». Король смутился еще больше. «Я не хотел, чтобы у меня появились бастарды, поэтому обратился с маленькой просьбой к королевскому магу». «Удивили, Ваше Величество, действительно удивили. Обычно мужчины не заботятся о своем семени, щедро рассевая его, где придется». «А он рассказал вам об ограничениях заклинания?» Я остановилась у печи и решила разжечь огонь, чтобы занять руки. Тема была очень щекотливая. «У противозачаточных заклинаний обычно есть пара побочных эффектов. Первый заключался во временном отрезке, которое работало заклинание, а второй накладывал сам маг, чтобы заклинание прочно держалось за хозяина». «Я сам сформулировал условия», — Вайнор пожал плечами. «Сообщил: мои дети могут появиться только в законном браке». Я невольно посмотрела на короля с уважением и поднесла серник к тонким смоленистым щепкам. «Значит, точно не сын. Но дядюшку или брата это не исключает». «Тетушку или сестру тоже». Король задумчиво взлохматил волосы, глядя на ползущий по острым осколкам дерева огонек. «Разве солический закон отменен?» Я откровенно изумилась. «Сколько копий было сломано, утверждая право мужчин править? Сколько войн начиналось лишь потому, что в живых не оставалось наследников мужского пола?» «Да. Я около года назад подписал указ о праве первородства». Вайнор смотрел на меня своим пронзительным синим взглядом. Его горячий взор коснулся моих губ, изгиба шеи, спустился к животу, вызвав странную сладострастную дрожь. Я впервые задумалась о том, что этот мужчина мог бы стать отцом моих детей. Мог, если бы не... «Так, может, в этом все дело?» Я выпрямилась, стряхивая наваждение. «Покушения начались около года назад?» Король неторопливо отыскал среди кастрюль большой медный чайник. С видом глубокой задумчивости шагнул к раковине, дернул ручку. Вода рванула по трубам с визгом и грохотом. Однако через минуту благовоспитанно зашипела. Наполнив чайник и водрузив покрывшийся капельками воды сосуд на плиту, Вайнор раздумчиво сказал: «Да. Получается, буквально через неделю после принятия закона». Я изобразила повышенную заинтересованность, и король нехотя продолжил. «Обрушился карниз в коридоре, через который я хожу в кабинет. Пострадали двое гвардейцев, закрывших меня собой. Оба получили премии». «А что или кто убедил вас принять этот закон? Ведь для вас он пока не важен вообще». Король удивленно потер лоб. «Не помню». «Что странно, но неудивительно. Год назад совет предложил целый пакет указов, которые мне нужно было изучить, рассмотреть и одобрить или отказать». Значит, подсунули в общей пачке. Причем, зная о том, что бумаг будет много, и вы досконально изучить, да и прочесть все не успеете. Вайнор сокрушенно кивнул. «Вероятно, где-то есть женщина, претендующая на ваш трон», — сделала я логичный вывод. Пока шел разговор, я вынимала из сумки остатки припасов. Уцелели только сало и хлеб. Кусочек сала был едва с мою ладонь, а краюха оказалась изрядно помятой и несвежей. Подумав, я отыскала сковороду. Пожарю гренки с салом. А если кварт раздобудет яиц, будет хорошая болтунья со шкварками. Возможно, на трон претендует ее муж или опекун. Из тех женщин, что были допущены к церемонии, на ум приходит только кузина Илея. В то время она была совсем крошкой, сидела на руках у матери и громко плакала, когда брали кровь. Сейчас ей 20, и она обручена. Девушки тоже бывают властолюбивы. Я вспомнила Этилию и зябко передернула плечами. Бывают. Вайнор опять ответил сухо. Не могу его винить. Гримасы принцессы до сих пор отдаются во мне легкой нервной дрожью. Король отошел к окну и с легкой улыбкой наблюдал, как я режу сало и хлеб, ставлю на огонь тяжелую чугунную сковороду, проверяя ее готовность каплей воды. Когда первые ломтики копчености зашипели, в дверь вломился груженный провизией кварт, перебив наш разговор. «Ини, какой кошмар!» — с энтузиазмом заговорил наш лакомка, с хрустом откусывая огурец. «Все рынки работают лишь на рассвете, как в Хизардии. Пришлось бегать по лавкам, умоляя пропитание. Еле насобирали кое-чего». Насчет кое-чего друг, конечно, сильно преувеличил. В корзинах было все, что нужно, и даже немного сверх того. Свежий хлеб, мягкий и ароматный, усыпанный тыквенными семечками. Мясо копченое в двух видах. Длинными полосами и причудливыми косицами. Белый сыр, яйца, зелень и сладкие палочки из семян пряного хизардского растения в меду. Сигизмунд и граф Родолен тоже пришли с корзинами. Их припасы отличались большей продуманностью. Крупа, овощи, кувшинчики с маслом, вином и уксусом. Мед, орехи, сдобные сухари и сало. Увидев, что я встала к плите, Сигизмунд облегченно брякнул корзину на лавку и потянул юного графа устраивать спальные места из потников, сёдел и плащей. Им начали помогать стражники, вернувшиеся со двора. Кварт, продолжая балагурить, занялся нарезкой мяса и сыра. Разговоры пришлось отложить до лучших времен. Но, механически двигая руками, я не забывала обдумывать наши дальнейшие действия. Выходит, встречу с лордом Ианом откладывать нельзя. Действия принцессы, мои предположения и продолжающееся нападение неизвестного пока убийцы слишком походили на попытку переворота. Кровавого переворота, ибо других не бывает. Через 20 минут на плите все было готово. Хрустящие гренки, яичница-болтунья с зеленью. На столе уже лежали мясо и сыр. Мужчины отправились к колодцу смывать пыль и конский пот, а я поставила на огонь пару больших кастрюль. Все же плескание в ледяной воде не для меня. Выходя последним, Вайнор обнял меня и, скользнув губами по щеке, прошептал: «Мое сердце!» От его слов у меня больно заныло в груди, и колючие мурашки разбежались по коже. Увы, едва король вышел, я воспользовалась моментом и написала наставникам письмо. Камил отправит голубем, а я утешусь со временем. Или не утешусь. Обедали мы быстро. У меня пропал аппетит, а мужчины ели с привычной скоростью давно путешествующих людей. Вина выпили совсем немного. Мщерь славилась особенной целебной водой, которую можно было пить без опаски даже летом. После трапезы один из стражников остался наблюдать за окрестностями с чердака. Остальные воины легли спать, чтобы караулить ночью. А мы все отправились в город. Мщерь отличалась от тех городов, где я успела побывать. На улицах росло много деревьев, а мостовая украшала лишь центральную дорогу к ратуше и базарной площади. Однако, как и везде в пограничье, мужчины и женщины не расставались с оружием. Длинные ножи на поясах носили даже дети, только-только сменившие детские рубашонки на штаны и юбки. Мы, не торопясь, шагали по улицам, рассматривая дома и редкие вывески. Увидев голубиную почту, Камил извинился и отошел. Кварт обнаружил указатель на веселый переулок. Краснея и заикаясь, он и спросил у его величества разрешения удалиться. В переулок наемник свернул с видом блудливого кобеля, дорвавшегося до псарни. Мы продолжили путь втроем, но не успели сделать и десятка шагов, как сзади раздались крики. Развернувшись на шум, я увидела Камила, забрызганного кровью. Напарник отбивался от парочки очень неплохих мечников, а с тыла к нему подбирался парнишка с легким синеватым фоном вокруг тела. Пока мозг оценивал ситуацию, тело действовало. Прикрывая Вайнора собой, я попросила. «Не приближайся, парнишка, маг!» «Ты не поможешь напарнику?» — удивился король. «Помогу, когда будет нужно. Сейчас ты важнее». Сердце болезненно стукнуло в груди, подтверждая мои слова. «Да, ты стал важнее. Для меня. Я готова закрыть тебя своим телом не только потому, что ты король, а и потому, что помню болезненную сладость твоих поцелуев и долгий шепот в ночи и не в момент наивысшего наслаждения». Но я не стала говорить о чувствах. Оттеснив его величество в сторону и приготовив парочку неприятных сюрпризов для любого, кто к нам сунется, я предположила. «Думаю, Камила прижали, чтобы узнать, где ты, а он хочет подловить мага, иначе убил бы его первым же броском ножа». Король мягко прижал меня к себе, наблюдая за дракой через мое плечо. По правилам, мне полагалось отстраниться. Мужские руки на талии могли задержать движение. Но стоять вот так было удивительно уютно и правильно. Я позволила себе полминуты тихого женского счастья, а потом мягко отстранилась, поворачиваясь, чтобы лучше видеть напарника. Мечники и впрямь оказались профи. Наплевав на несколько кровоточащих ран, они продолжали теснить Камила ближе к магу. Парнишка вскинул руки, расставил ноги и принял боевую стойку, готовясь выпустить какое-то заковыристое заклинание. Я поняла, пора вмешаться. Знаками показала Сигизмунду. «Береги!» Друг кивнул и, положив ладонь на рукоять тяжелого кавалерийского кинжала, перебрался ближе, прикрывая нас. Теперь я стояла в первых рядах зевак. Стояла не в одиночестве. Кварт успел вернуться на шум и теперь прикрывал короля с тыла. Граф, немного растерявшийся вначале, теперь порывался вынуть меч и кинуться на помощь Камилу, но мне удалось его перехватить. Лишняя фигура там сейчас ни к чему. Сделав еще несколько шагов, я лишь на секунду задержалась рядом с бойцами. Два броска, и мечники выведены из строя. Шипастые шары развернулись от удара. Острые иглы вонзились в незащищенную кожу лиц. Закричав, мужчины принялись отдирать непонятное железо. И Камил уложил их на землю сильными ударами в челюсть. Тем временем маг уже подобрался совсем близко. Его жезл засветился ярче, а с губ полились слова заклинания. Граф схватил меня за рукав, утягивая в подворотню. За другую руку тянул король. Уже из укрытия мы наблюдали, как наш Камил развернулся и, ничтоже сумнявшийся, влепил юнцу в лоб рукоятью своего меча. Я даже поморщилась. Камил имел неплохие магические способности и любил дополнять свое оружие разными магическими штучками. Ко всеобщему удивлению, маг не упал, лишь немного покачнулся и, сконцентрировав взгляд на Камиле, влепил с двух рук ответной гадостью. Эти зелено-фиолетовые ленты я узнала. Концентрированное заклинание, связывание на физическом уровне и подчинение на ментальном. Жуткая гадость. И, кстати, запрещенная к применению в городах. Камил ответил достойно. Поставил серебристый щит воли. Уж менталом-то мой друг владел виртуозно. Маг, прищурившись, оценил толщину щита и начал методично обстреливать противника тусклыми огненными звездами, подбираясь ближе. Сигизмунд первым заметил шевеление брусчатки под ногами Камила и, схватив у ближайшей молочницы ведро с молоком, от души выплеснул его на землю. Женщина подняла крик. Камни улеглись. Камил заметил попытку и, погрозив магу пальцем, бросил в него горсть стеклянных шариков. Король, наблюдая за схваткой, вручил расшумевшейся молочнице серебряную монету взамен молока и попросил меня. «Леди, это надо остановить. Мы привлекаем внимание». Я в ответ пожала плечами. «Сейчас к ним подойти невозможно», — вздохнула, объясняя то, что знал в школе телохранителей каждый первогодок. «Магическое поле концентрируется вокруг магов во время схватки, прикрывая их от нападения извне. Этот круг могут разорвать только они сами». Уловив бросок Камила, маг выставил щит, но почему-то огненный. Шарики, пролетая сквозь огонь, лопались и взрывались, рассеивая на парня невесомый порошок. Маг хихикал над противником ровно до того момента, как порошок начал твердеть. Одежда, кожа, волосы — все превращалось в хрупкую скорлупку, готовую треснуть от одного прикосновения. К чести противника Камила нужно сказать, он сдался только тогда, когда его лицо превратилось в кровавую маску, а с рук полетели клочки кожи. Разорвав круг, парень со стоном осел на брусчатку. А Камил крикнул в толпу: «Воды!» Несколько водоносов раздвинули собравшуюся толпу и подошли ближе. «Лейте на него, а то умрет!» — скомандовал друг. Мужики в кожаных жилетах с медными стаканчиками на плечах споро опрокинули над незнакомцем свои кувшины. Таинственная маска, смешавшись с кровью, стекала в лужу вязкой массой, оставив на камнях стонущее тело. Окружающая нас толпа начала рассеиваться. Та скорость и жестокость, с которой Камил превратил парнишку в кусок стонущего мяса, впечатлили жителей даже больше, нежели быстрая победа над мечниками. Сигизмунд и Кварт подошли к нам и, морщась, помогли магу встать. С его одежды текли вода и кровь, оставляя отпечатки на одежде помощников. Король и Камил быстренько успокоили толпу, раздав мелкие монетки и уточнив, где можно найти лекаря. Добрые горожане подсказали, на какой улочке живет докторус Майсино, так что мы, не задерживаясь, поспешили к реке. Двигаться пришлось быстро. Когда мы покидали перекресток, мечники начали шевелиться. По дороге к лекарю я ругалась. Король быстрым полушепотом расспрашивал Камила о подробностях нападения. Маг стонал, пытаясь вырвать руки из крепкого захвата Сига и Кварта, а граф прикрывал нас со спины. Картинка получалась прескверная. Нас ловили и загоняли, как диких зверей. Вернувшись в страну, мы словно угодили в село и, сопротивляясь захвату, запутывались все сильнее. К лекарю мы все же заглянули, пополнили запасы лекарств и обработали раны мага порошком сфагнума. Заодно отсекли тех любопытных, которые все же увязались за нами, не боясь зверских рож наемников. Пользуясь тишиной и закрытым помещением, Камил добавил к лечению легкое заклинание, которое позволит парню избежать шрамов. Почувствовав волшбу, маг было дернулся, но, уловив направленность заклятия, замер. «Молодец!» Камил потрепал его по пышной каштановой шевелюре, вызвав этим простым действием осыпание волос. «Сейчас пойдешь с нами. Будешь шуметь, сварю в масле». Парнишка сглотнул и кивнул, подтверждая свое послушание. А я оценила его выучку. Целительская магия — одна из самых слабых, и почувствовать ее может лишь весьма одаренный маг. За дополнительную монетку лекарь, довольный хорошим авансом, провел нас через свой огородик лекарственных трав на параллельную улочку. Оттуда мы еще почти час добирались до нашего убежища. Сами бы мы не постеснялись перемахнуть пару заборов, но израненного мага приходилось вести под руки. Когда мы, продравшись сквозь сирень, вышли к знакомому крылечку, я с любопытством заглянула за угол. Дети плескались в огромной луже, оставшейся похоже от стирки белья. Собака все так же меланхолично наблюдала за ними, изредка отвлекаясь на здоровенную голую кость. Старушка проснулась и активно беседовала с парой таких же пожилых приятельниц. Вязанием играли котята, а кружок соседок становился теснее после каждого глотка из большой плетеной бутыли. Сапожник латал уже мужские башмаки невероятного размера, а у его ног сидел рыжий конопатый подросток и что-то увлеченно рассказывал, шмыгая носом. Окно красотки было прикрыто, и молоденького франта не наблюдалось. Зато за уютным столиком под вишней расположилась компания мужчин в рубахах и нижних штанах. Они шлепали по столешнице засаленными картами и обсуждали очередной зачет у академика. Вот тут я насторожилась. Откуда в этой глуши взяться учебному заведению профессорского уровня? Заволновалась даже, но, к счастью, быстро вспомнила, что академиком называют опытного грабителя. Ясно, молодчики отдыхают перед трудной ночкой. Может, для общего спокойствия подлить им вина принцессы Этилии? Пока я изучала обстановку во дворе, мои мужчины уже вошли в дом и брякали на кухне кастрюлями. Прогулка по городу пробудила у них аппетит. Когда, все еще пребывая в раздумьях, я вошла в дом, они уже были заняты делом. Граф Родолен хлопотал у плиты, готовя не то густой суп, не то жидкую кашу. Камил и король допрашивали мага. Точнее, его величество допрашивал. А Камил угрожал и конспектировал ответы в особой тетради с очень тонкими листами. Сик сменил стражника на чердаке, а Акварт помогал графу, ибо покушать бывший канатоходец всегда был не дурак, сказывалось голодное детство. Скользнув в уголок серой незаметной мышкой, я расположилась на мягком табурете, откинулась на стену и навострила ушки. Маг пел, словно по нотам. Рассказывал, как его, сироту, приметили, когда он воровал на базаре яблоки для сестры, отводя глаза торговки. Как отправили обучаться, поставив на руку клеймо должника. Вайнор только зубами скрипел. Парень за его счет обучался в Королевской академии по квоте для особо одаренных, как сирота получал стипендию. Причем был свято уверен, что все это имеет лишь милостью своего покровителя. Неслыханная наглость. А когда закончил курс, ему выдали подъемные и отправили на границу укреплять местный гарнизон. До этого дня молодой маг честно трудился в гарнизоне, а попутно отсылал сведения господину, который устроил его обучение. Обычная схема, которой пользуется и корона, да. Вот только клеймо должника, поставленное на молодого мага, убивало носителя по первому требованию взаимодавца. «А что мне было делать?» — убито спрашивал маг, разглядевший, наконец, с кем беседую. «Клеймо — не шутка, да и сестра. Пока я учился, сестренка в пансионе была. А теперь она уже большая, ей приданое нужно и жить где-то. А господин Пудес обещал ее к доброй даме в компаньонке пристроить и жениха подыскать». «А что именно тебе приказал господин Пудес на этот раз?» — уточнил король, перехватив мой понимающий взгляд. «Он прислал слепки аур, велел найти в городе этих людей и захватить одного из них», — отвечал маг, осторожно меняя позу. Его пришлось переодеть после ледяной воды из кувшина и сменить пару повязок. Мне было жаль парнишку. Он не виноват в том, что умеет быть благодарным. Только клеймо должника. Если покровитель узнает о провале, маг не успеет сказать «мама». А потом поторопил его Вайнор. А потом передать его тем мечникам. Больше ничего. Маг огорченно шмыгнул носом. «Мне не дают подробностей. Я только исполнитель». Камил раздраженно застучал пальцами по столешнице. «Мы посчитали исполнителями мечников и бросили их на мостовой. И ошиблись. Я понимала его раздражение. Такой промах непростителен для опытного телохранителя. Поэтому осторожно встала, приблизилась к столу и успокаивающе коснулась плеча. «Кам, сделанного не воротишь. Зато мы можем узнать кое-что о заказчике». Друг повел плечом, показывая неуместность моих объятий. Но все же начал просматривать уже написанное, чтобы отыскать еще пару зацепок. Вайнор косился на нас, но продолжал допрос. «Можешь описать господина Пудеса?» — спросил его величество. «Могу. Я даже его ауру снял однажды, когда еще учился». Маг покраснел. И стало видно, что он еще совсем пацан, чуть старше юного графа Родолена. «Кидай слепо», — скомандовал Камил, раскладывая перед собой лист пергамента. Маг прикрыл глаза, повел связанными руками и с явным усилием пробормотал пару слов. Камил сидел неподвижно, повернувшись к магу всем телом и раскрыв ладони, словно собирался ловить мяч. Наконец они оба выдохнули. «Есть!» Камил наложил руки на пергамент, продолжая держать сосредоточение. Лист чуть-чуть задымился, попытался свернуться, но под решительным хлопком замер. Словно по жилам, по выделанной коже побежали капли, собираясь в изображение. Через мгновение на нас смотрел мужчина лет 50. Его высокий лоб и выразительные скулы указывали на аристократическое происхождение. Нездорово тусклые глаза и бледная кожа намекали на то, что он редко бывает на солнце, а дорогое кружево воротника — на немалые доходы. Разноцветные сполохи вокруг его головы запечатлели такую причудливую смесь цветов и оттенков, что Камил едва не кинулся к своему саквояжу за справочником эмоций. Тут была и застарелая ненависть, похожая на черную плесень, и нежная заботливая любовь, и боль утрат, и радость. Все перемешалось в безумный слоистый пирог и давило на владельца, словно булыжник размером с дом. Пока мы с Камилом и магом просто рассматривали незнакомца, поражаясь его необычной ауре, король глубоко задумался. Да так глубоко, что мне пришлось дважды окликнуть его. «Ваше Величество! Ваше Величество! Вы знаете, кто это?» Король медленно кивнул, потом вперился в мага тяжелым взглядом и скомандовал Камилу. «Запиши все, что он вспомнит о господине Пудосе. Все встречи, разговоры, нюансы. Потом дашь подписать остальным». Мы с Камилом выразительно переглянулись. «Подписи свидетелей. Его Величество полагает, что маг не доживет до встречи с лордом Иоанном. Неужто рыбка, которую мы невольно ухватили за жабры, оказалась столь зубастой?»